Глава 45. Каллен. «Что ж, это веселое времяпрепровождение», — проворчал Алластер, борясь с железными цепями, которые приковывали его тело к скале. «У кого-нибудь есть идеи, что, черт возьми, только что произошло?» Я потянул за собственные цепи. Несколько мгновений назад мы очнулись и обнаружили себя связанными. Цепи обвивали наши руки, ноги и торсы. Железные цепи, инкрустированные драгоценными камнями. Я пытался призвать свою силу, но это было бесполезно. Магия не сработала бы, пока я был в такой ловушке. «Есть у меня одна догадка», — сказала Финелла, ее цепи звякнули, когда она скрестила руки на груди. «Аберон», — мрачно сказала Ниам, — «он, должно быть, заметил нас». «Он забрал Тессу», — прорычал я. «Я разорву его в клочья!» «Я уверена, он это понимает», — сказала Финелла. «Отсюда и цепи». «Но чего я не понимаю, так это почему он просто не убил нас?» — спросила Нем, нахмурив брови. «Вырубил нас этим валериановым туманом. Зачем оставлять нас в живых?» «Мне это не нравилось. Мы с Абероном были врагами большую часть моей жизни». Он, должно быть, знал, что мы пришли сюда, чтобы убить его, и все же пощадил нас. В этом не было никакого смысла. И это не вязалось со всем, что я знал о нем. Аберон был безжалостным и жестоким, и он... Осознание нахлынуло на меня. Мускул на моей челюсти дернулся. «Моя мать!» Брови Алластера приподнялись от понимания. «Ох!» «Даже изменившись из-за силы Бога, она, должно быть, не хочет моей смерти. И Аберон никогда бы не пошел против ее желаний, если основываться на том, что Тесса увидела в видении». Мой голос звучал глухо. Казалось неправильным говорить о матери таким образом. Прошли столетия. Все это время я думал, что она мертва. Я хотел снова увидеть ее живой, но не такой. Воспоминания о ней больше не приносили счастья, только ужас. Она была так же вовлечена в это, как и Аберон, даже если он первым заключил сделку с Богом. Будет ли убийство короля света достаточно, чтобы выполнить мою клятву? Или я должен буду убить и свою мать? Действительно ли моя клятва касалась ее, как я начал подозревать? Морган солгала. Снова. «Королева собирается переместиться в тело Тессы, не так ли?» — спросила Финелла. Я стиснул зубы. Эта мысль вызвала у меня отвращение. «Все признаки указывают на то, что да», — Нем бросила на меня взгляд полной жалости. «Во мне закипал гнев. Я схватил цепи и загремел ими так сильно, как только мог, больно ударяя сталью по своему телу. Должен был быть выход». Я не мог просто сидеть здесь, бесполезный, пока Тесса была в шаге от смерти. Я не мог позволить Аберону забрать ее у меня. Он и так забрал чертовски много. Железо впилось мне в кожу даже сквозь доспехи. Я зашипел от боли, но не отпустил. Я бы не прекратил попыток, пока руки Аберона тянулись к Тессе. «Кэл», — мягко сказала Ниам, — «эти цепи не разорвутся без ключа или наполненного магией топора, что бы ты ни делал. Береги свою энергию». «Я должен добраться до Тессы». «У тебя есть возможность добраться до нее в любое время, когда ты захочешь», — отметил Алластер. «У тебя всегда была такая возможность». «Сны», — осознание пришло ко мне. «Туманы, окружавшие нас, были густыми», и от солнца оставалась только оранжевая дымка. Я не знал, как по его траектории в небе определить, сколько времени прошло. Может быть, прошли часы, дни. Возможно, Тесса сейчас не спит, но попробовать стоило. Я закрыл глаза и наклонил голову, прислушиваясь к любым признакам ее присутствия. Черное ничто было единственным ответом на мои призывы. «Чёртовы железные цепи! Даже если она спит и зовет меня, я не смогу ее услышать. Мы должны разорвать их!» «Это невозможно», — сказала Финелла с усталым вздохом. «У нас нет ключа, и у нас определенно нет топора». «К счастью для тебя, у меня есть топор!» Торин вышел из туманов с Боудикой на плече. Я обрадовался его кривой улыбке и покрытым шрамами рукам больше, чем чему бы то ни было за последние недели. Он держал маленький топор со сверкающим сапфиром в центре. «Кому-нибудь нужна помощь от старины Торина?» «Слава грёбаной луне!» — сказал я, и в моей груди зародилась надежда. «Иди сюда и вытащи нас!» «С удовольствием, Кэл!» Сначала он занялся моими узами. Ему потребовалось добрых 5 минут, чтобы перерубить цепи вокруг моей лодыжки, а затем Торин перешел к рукам. Когда я, наконец, освободился, потирая запястье, Торин уже бил топором по кандалам Алластера. Звон был громким, как раскат грома. «Как ты так быстро добрался сюда?» — спросил я. Он одарил меня мрачной улыбкой. «Прошло больше времени, чем ты думаешь. Боудика увидела, что произошло, и прилетела за мной. Этот валериановый туман и впрямь вырубил тебя». Мое сердце остановилось. «Тесса у Аберона. Он хочет перенести душу моей матери в ее тело. Какая же дикая мысль!» «Я знаю», — сказал Торин, поворачиваясь обратно к цепям Алластера. «Боудика выследила их, пока я ехал сюда. Аберон едет кружным путем. Я думаю, чтобы избежать армии. Похоже, он везет Тессу в Альбирию, хотя и очень медленно. Он продолжает останавливаться. Не думаю, что с ним все в порядке». Я прищурился. «Тогда у нас есть шанс догнать их. Мы можем помешать Аберону и убить его раз и навсегда».